и то дорогу распадает туда, к неизвестным поворотам. Я чувствую ее, как свое тело. Она во мне течет, мне 30, тебе 300 под капотом. Ночь движение укрывает, улетает, унося с собой движение. Yeah. кончается. Не кончается. Не кончается. Не кончается. Кто пока? Ой, жени, мон свой